Глава 14. Елена вздрогнула и уронила расческу. Наверное, от звука падения она и очнулась. В зеркале отражалось ее бледное лицо, а за ним комната. Их с Игорем спальня в городской квартире, которую она переделала до неузнаваемости, чтобы ничего здесь не напоминало о ее предшественнице. Что за ерунда с ней творится в последнее время? Елена никогда раньше не зависала перед зеркалом. Ей не мерещился черный туман, накрывающий с головой. Но раньше она никогда не участвовала в убийстве. И пусть Диану столкнула не она, а Игорь. Но продумали они это вдвоем. А теперь пришло время расплаты. Она сходит с ума. Да ну, глупости. Лена помотала головой, чтобы прогнать идиотские мысли. Она никогда не верила во все эти кармы и прочую чушь. Эти сказки придумали неудачники, у которых не получилось добиться успеха. А она не такая. Просто навалилась всего в последнее время, вот нервы и сдают. А еще Игорь. Вчера они снова поругались. Любовник обозвал ее идиоткой и ушел, так и не вернувшись ночевать. Елена всю ночь проворочилась на слишком широкой для нее одной постели. А поутру ее посетило видение. Достойное место в лучшей дурке столицы. Или где там лечат расшалившиеся нервишки дети олигархов. Раздался звонок, потом кто-то поскрёбся во двери. Домофон молчал, так что это могли быть либо родители, либо Игорь. Приходящая прислуга всегда первым делом звонила в домофон, чтобы попасть в охраняемый подъезд. Скрипнув зубами, Лена помчалась в прихожую. Квартира была по-настоящему огромной, и расстояние от спальни до входной двери составляло не менее 100 метров. Но, приближаясь к дверям, Лена невольно прислушалась. Снаружи кто-то царапал ключом замок и никак не мог угодить в скважину. Чувствуя, как ее охватывает ярость, Елена сама нажала ручку и толкнула дверь. С той стороны что-то мешало, раздался звук падения, а затем пьяная ругань. Лена выглянула наружу и увидела Игоря, пытающегося подняться с пола. Ее псевдомуж был не просто пьян, он едва ли осознавал, что происходит. Но, увидев Елену, перекосил лицо в идиотской улыбке и протянул. «Ди, любимая, а я тут». Игорь взмахнул рукой, словно подбирая слова, а потом икнул. Вряд ли в таком состоянии он помнил о конспирации. А значит, принял ее за свою настоящую жену. Елена догадывалась, что любовник сожалеет о замене, но не ожидала, что это будет так болезненно. Игорь просто забыл о ней. Она для него ничего не значила, словно бы ее и не было. А ведь она не просила, чтобы он убивал Диану. Это была его идея. И это за ней, Леной, он ухаживал все 2 года, пока Диана вешалась на него. Это ей, Лене, дарил подарки за счет Дианиных денег. И с ней, Леной, ездил на отдых. А невесте рассказывал сказки про старых больных родственников, которым внезапно потребовалась его помощь. И что теперь? Теперь ему неожиданно понадобилась Диана? Он вдруг прозрел? Осознал, что она была лучше своей дешевой замены. Но нет, Елена не считала себя заменой, к тому же дешевой. Теперь это ее жизнь, ее деньги, ее квартира. И ей плевать, если кто-то думает иначе. Гнев исказил ее черты. В тот миг она ненавидела Игоря за то, что появился на ее пути, поманил красивой жизнью, заставил участвовать в смерти своей жены, выдавать себя за нее, а теперь еще и предал ее чувства. Ведь как бы там ни было, она влюбилась в него, потому и согласилась на подмену. «Ублюдок!» — тихо процедила сквозь зубы. «Проклятый ублюдок!» А потом со злостью пнула его босой ногой в живот. Игорь пьяно застонал и перевернулся на бок, пытаясь защититься. Лена вспомнила, что на роскошную площадку с ковром и столиком, на котором стояла ваза с красивым букетом, выходят двери еще 2 квартир. Не стоит устраивать представление перед соседями. «Пойдем домой». Изобразив улыбку, она нагнулась над Игорем и протянула руку. Тот поднял вверх свою и заулыбался еще больше. Стиснув зубы, Лена помогла ему подняться на ноги. Стерпела, когда он всем весом повис на ней и затащила в квартиру. Усадив на диван, вернулась к двери. Ее нужно было закрыть. «Дианка, ты такая красивая», — забормотал Игорь, неожиданно прижимаясь к ней сзади. А затем начал сдирать с нее шелковые штанишки. «Я так сильно тебя хочу», — И тут Лену прорвало. Она, что есть силы, оттолкнула Игоря, а когда любовник упал на пол, ударила пяткой в беззащитный живот. Злости внутри нее было столько, что пьяные стоны только раззадоривали. Она пинала его еще и еще, пока не выбилась из сил, словно пытаясь вбить в его мягкий живот все свое разочарование. А затем прислонилась к стене, чтобы отдышаться. «Ди, за что?» — плаксиво прохныкал Игорь. «Я же тебя так люблю». Слушать это Лена не стала. Она перешагнула через любовника, продолжавшего что-то бормотать, по-прежнему называя ее Дианой, и отправилась в спальню. К черту новую жизнь. Прежней нравилась ей куда больше. Лена уже позабыла о своем испуге и черном тумане, отразившемся в зеркале. Сейчас ее переполняли злость на Игоря и желание ему отомстить. Он где-то бухал всю ночь, а теперь приперся с признаниями в любви к своей жене, к этой чертовой Диане. Ей нужно отвлечься, забыть это унижение, а еще подумать, что делать дальше. Игорь становится неуправляем. В любой момент он может ее предать. Но Лена знала отличное место, где можно расслабиться. Она быстро оделась, натянула на себя короткое обтягивающее платье на тонких бретельках. Оно сверкало нашитыми блестками, словно рыбья чешуя, и не принадлежало Диане. Этот наряд Елена купила сама. Покрутилась перед зеркалом, окинула себя взглядом и отметила, что платье отлично подчеркивает все нужные выпуклости. А это обычно отвлекает мужчин от лишних вопросов. Усмехнулась своему отражению, подмигнула и послала воздушный поцелуй. Игорь еще пожалеет, что посмел обидеть ее. Нанося макияж, Лена постаралась сделать глаза выразительными и слегка печальными, а губы маняще яркими. Образ сексуальной и таинственной девы — именно то, чего она хотела добиться. Затем надела босоножки на шпильках от известного бренда, взяла сумочку. Еще один взгляд в зеркало подтвердил, сегодня она неотразима. Лена вышла из спальни, перешагнула через похрапывающего в прихожей любовника и покинула квартиру. Хватит с нее притворства. Сегодня она будет с собой. И если ее дорогому муженьку подобное не понравится, это его проблемы. Больше жалеть этого мерзавца и щадить его чувства она не собирается. Пусть и дальше признается в любви своей Ди. Лена пренебрежительно сплюнула прямо в центр блестящей кабины лифта. К черту все. Селена выходит на сцену. От Рушки Диана уходила в полной прострации. Верить в то, что сказала пророчица, не хотелось. Увиденное не укладывалось в голове. Прижимая к груди подаренный амулет, Диана брела сквозь лес за служанками, будто пьяная. Рушка не взяла плату, но научила, как активировать руны на амулете. Это нужно сделать в полночь на новогодье, в тот краткий и хрупкий миг, когда старый год сменяется новым, и буквально долю мгновений они существуют вместе, одновременно. «Если судьбе угодно, твое желание сбудется», — сказала она напоследок. Служанки шли чуть впереди, весело переговариваясь и делясь планами. А Диане казалось, что она все еще плывет в том черном тумане, холодном и вязком. Она все еще как наяву видела ту пещеру и приветственно распахнутый зев. Почему ее туда так манило? И даже сейчас она чувствует эту странную тягу. Откуда там взялся Джерард? Почему пытался остановить? И что прячется в той пещере? Вопросов было больше, чем ответов. Когда Рушка спросила, что она видела, Диана рассказала все без утайки. И от нее не укрылось, как побледнела старая женщина. Еще не была напугана. Но чем именно не сказала? Как не допытывалась Диана, старуха молчала, только предупредила. «Держись подальше от принца Джерарда». «Почему?» «Он принесет тебе только несчастье, а ты ему». «А пещера? Она действительно существует? Тут, на острове? Что в ней такого?» Ни на один вопрос Диана больше не получила ответа. Рушка сунула ей в руки амулет и чуть ли не силой вытолкала за дверь. «Все, твое время закончилось, иди. И помни, что я сказала. Не хочешь проблем, держись подальше от Джерарда Делабарда». «Эй, оплата?» — попыталась притормозить Диана. «Сколько я должна вам за амулет?» «Нисколько, считай это подарок». Когда Диана спустилась к ожидавшим ее женщинам, выяснилось, что она пропадала в домике Вещуньи больше часа. А ей самой казалось, что прошло всего минут 10. «Долго вы?» — служанки смотрели на нее со страхом и уважением. Они по одной поднялись к пророчице, получили по амулету, и уже через несколько минут вся компания пустилась в обратный путь. Диана не прислушивалась к болтовне служанок. Она думала о своем. Видение не отпускало. А еще слова Рушки о том, что она, Диана, вовсе не случайные гости в этом мире. Чуть приотстав от женщины, она посмотрела на свои руки, обычные, как и всегда. Но если верить Рушке, то это она своими руками наслала на барона Девильяса ту странную хворь. Дар Диантресов передается по крови от матери к дочери. Значит ли это, что ее мать и была той Диантрес, последней представительницей рода, которая, по словам Рушки, пожертвовала всей своей силой, всем могуществом, чтобы спасти то, что было дорого ее сердцу? Как теперь жить с этим знанием? И можно ли верить ему? «Госпожа, мы за вас беспокоимся», — к ней подошла Гарина. «Почему вы отстали?» Диана вздохнула, заставляя себя отвлечься от мыслей, и натянуто улыбнулась. Все в порядке, просто устала. Они пошли рядом, причем Гарина то и дело с любопытством поглядывала в ее сторону. «А скажи-ка», — внезапно заговорила Диана, «есть ли где-то на острове пещера?» Служанка пожала плечами. «Так полно тут пещер. На западном берегу их штук 40 между скал прячется. Только туда не ходит никто, опасно». «А можешь меня туда отвезти?» Гарина замахала руками. «Ой, нет, говорю же, опасно там. Вот Кирана полезла зачем-то на скалы, и все, пропала девка, разбилась». Диана задумалась. Все служанки в замке, как одна, были уверены, что Кирану туда завлек дух острова. Но Гарина почему-то не упомянула про него. «Ты тоже думаешь, что Кирану убил дух?» — осторожно поинтересовалась Диана. «Да зачем это ему?» — крайне удивилась женщина. «Я знаю, о чем замки сплетничают. Но это все ерунда. Я быстрее поверю, что ее утопили из мести». «Почему?» «Ну, как вам сказать?» Она замялась. «Мы тут на острове все друг с дружкой знакомы. А Кирана та еще стерва была. Года два назад с нами в замке работала. Спала с тогдашним интендантом, графом Дилером. И мнила себя самой умной. А потом попалась на воровстве. Украла что-то у графа, и он ее выгнал». «Значит, ты ее лично знала?» «Ну, да», — вздохнула Гарина. «Плохой она была человек, хоть так и нельзя говорить об умерших. Видимо, связалась не с теми, вот и получила по заслугам». «А дух, он действительно существует?» «Вот уж чего не знаю», — служанка развела руками. «Ходят легенды, что когда-то предок нашего принца пленил темного мага и приковал на острове его дух, чтобы он служил хранителем рода. Но когда тот предок умер, срок службы темного мага иссяк. Так что кто знает, существует ли этот дух до сих пор?» «Конечно, существует», — проворчала, присоединяясь к разговору тетушка Нима. Все это время она шла впереди, но ветер донес слова Гарины, и пожилая женщина решила вмешаться. «Госпожа Диана, не слушайте ее. Все знают, что дух существует. Видели грань, которая защищает остров? Вот это его рук дело». «Разве у духа есть руки?» — насмешливо подбоченилась Гарина. «Так, не спорь со старшими», — закипятилась тетушка Нима. «Говорю тебе, что дух существует». «Но это вертихвостка правду сказала, госпожа Диана. Дух этот от черного мага, а потому очень коварный. Лучше с ним не связываться». «Разве он может сделать что-то плохое? Он же хранитель», — удивилась Диана. «Он темный дух», — тетушка Нима покачала головой. «А им нельзя верить. За каждую свою услугу они требуют непомерную цену». «Но так можно ведь не пользоваться этой услугой». «Это если заранее знать, чего он потребует. Но такие духи хитрые. Они приходят, когда ты на волосок от гибели и готов ухватиться за любую возможность. Исполняют твои желания, а в обмен просят какую-то мелочь. Ну, так кажется человеку, что мелочь. Но потом, когда настает час расплаты, несчастный понимает, что ему легче отдать свою жизнь, чем то, что он пообещал духу». Под конец тетушка Нима говорила с такой горячностью, что даже Гарина прониклась и посмотрела на нее с опаской. «Откуда вы все это знаете?» — спросила Диана. «Бабка моя рассказывала, когда я была ребенком, а ей ее бабка». «А что-то еще можете рассказать?» Тетушка Нима нахмурилась. «Вам большего никто из слуг не скажет, только сплетни, зачем они вам?» «Я слышала, в замковой библиотеке есть какие-то записи», — влезла Гарина. «Но никто из нас читать не умеет». Диана опустила взгляд под ноги. Читать на местном языке она умела, хотя и не афишировала это умение. «Может, прислушаться к словам Гарины, сходить в библиотеку и поискать эти записи? Вдруг там найдется что-то о той пещере, которая ей привиделась уже дважды, и о черном тумане?» Но больше тумана и пещеры Диану тревожил собственный странный дар. Перед глазами так и стояло лицо барона де Вильяса, изуродованное черными венами. Она боялась навредить кому-то еще.